Ли не могла ни вздохнуть, ни выдохнуть, она просто забыла, как это делается. А под его зловещим взглядом ее ноги сделались ватными. «Не совершайте ужасную ошибку!» — прошепел он. «Не то заставите меня рассердиться!» «Значит, сейчас вы еще не рассердились?» — удивленно прошептала она. Он резко отпустил ее и, нахмурив лоб, улыбнулся, глядя, как она сползает вниз. «Еще нет», — спокойно ответил он. «Я всего лишь хотел восстановить некоторый порядок». Генри от удивления открыл рот. Он сошел с ума. «Во-первых, никаких хитрых замыслов с целью избавиться от меня?» Она начала всхлипывать. «И никакой лжи!» Она почти задыхалась, и... Он остановился и посмотрел на нее. «Ради бога, не плачьте!» Она разрыдалась. «Ну, пожалуйста, не плачьте!» Он достал носовой платок, затем, увидев, что он заляпан грязью, снова сунул его в карман. «Не плачьте, Генри!» «Я никогда не плачу!» — рыдая, произнесла она, с трудом вставляя слова между всхлипываниями. «Я знаю!» Нагнувшись, Данфорд принялся успокаивать ее. «Я столько лет не плакала!» Он верил ей. Невозможно было представить рыдающую Генри. Невозможно! Хотя именно этим она и занималась у него на глазах. Она была такой сильной, хладнокровной. Словом, ей не полагалось плакать. У него защемило сердце от того, что именно он был причиной ее слез. «Тише, тише!» — шептал он, неловко похлопывая ее по плечу. «Ну, все хорошо!» Она вздохнула несколько раз, пытаясь успокоиться, но это не помогло. Данфорд беспомощно огляделся вокруг, будто зеленые холмы могли подсказать ему, как успокоить ее. «Пожалуйста, не надо. Это было ужасно. Мне некуда идти, — причитала она. — Некуда и не к кому. У меня ведь нет никого. Ч-ч-ч-ч, все хорошо. Мне хотелось остаться здесь». Она всхлипнула и неровно задышала. «Мне просто хотелось остаться здесь». «Разве это так плохо?» «Конечно нет, моя милая. Ведь это мой дом». Она взглянула на него. Из-за слез ее серые глаза, казалось, отливали серебром. «По крайней мере, был моим домом, а теперь он ваш. И в вашей власти сделать с ним что угодно. И со мной, и... О, Боже, я такая дура! Вы должны ненавидеть меня!» «Это не так?» — машинально сказал он. Это, конечно, было правдой. Она чертовски досаждала ему. Но то, что он чувствовал, не было ненавистью. На самом деле, ей удалось заслужить его уважение, а это было непросто. Ее методы были несколько странными, но ведь она боролась за самое дорогое, что у нее было. Немногие люди могли похвастаться такой чистотой помыслов. Пытаясь успокоить Генри, он снова погладил ее по руке. Что это она говорила о его власти над ней? Странно. Да, конечно, при желании он мог бы выгнать ее из имения, но и только. Хотя что могло быть хуже, чем лишить ее дома? Ее горе было вполне объяснимо. И все же что-то показалось ему странным. Надо будет обязательно поговорить с ней об этом, когда она успокоится. «Так вот, Генри», — начал он, решив, что уже пришло время развеять ее страхи. «Я не собираюсь выгонять вас из поместья. Зачем мне это? И потом, разве я хоть раз дал повод так думать?» Она тяжело вздохнула. Ей вдруг пришло в голову, что уже пора переходить в наступление. Генри взглянула на него. Он казался таким искренним. А может,